Лия Эл. Я в реальности видела свою бабушку. Еще 40 дней не прошло. Очень горевала и просила ее забрать меня с собой. Вечером выключили свет, муж уснул, а я лежала и смотрела на окно. В правом углу под потолком я увидела бабушку. Она звала меня с собой. Я уходила трижды, но так и не ушла. Душа отрывалась, тело становилось как камень, но уйти не смогла. Видимо, еще не время было. На тот момент мне было 17 лет.